Многие предпочитали входить в дом через окно, потому что не могли разобраться с замком. Они то запирались в доме и не могли открыть дверь, то теряли ключ. Поэтому большинство предпочитали жить на улице. Домашний уют навсегда остался для них непонятной, обременительной роскошью. Мне, как избранному, приходилось разбираться со всеми проблемами и отвечать на массу вопросов. Как застелить постель? Как развести огонь в печи? Для чего нужен шкаф? Что делать с метлой, столом, вилкой и ложкой? Как открыть окно? Для чего нужна лестница? Вещи, которые любому оседлому существу кажутся вполне естественными, у чудичей вызывали только недоумение. Как надо жить в городе? Зачем надо жить в городе? Вопросы, вопросы, вопросы. Странности. Труднее всего оказалось, однако, приспособиться к нестабильности города-миража. Неспроста профессор Филинчик назвал анагромотав условно стабильной фатаморганой. Любая часть города могла вдруг ни с того ни с сего исчезнуть, а потом снова появиться в самый неожиданный момент. Любой из предметов мог раствориться в воздухе, целые дома исчезали без следа. На следующий день вещи снова возвращались на прежнее место, как ни в чем не бывало. Каменные стены вырастали на том самом месте, откуда накануне исчезли. Иногда пропадали целые районы, но на следующее утро снова были тут как тут. Одним словом, жизнь в анагромотав была в высшей степени непредсказуемой. Можно было, к примеру, сесть на стул и больно удариться об пол, провалившись в пустоту. И это еще что? Каково было чудищем, которые падали во сне с высоты нескольких метров, потому что легли спать на втором этаже, а дом вдруг взял и растворился? Один чудич на всем ходу налетел лбом на стену, потому что она вдруг выросла из ничего у него на пути. Такие или подобные неприятности случались с нами в городе почти ежедневно. В результате пришлось взять за правило укладываться спать только на первом этаже и передвигаться по городу крайне медленно и осторожно. В моем доме на кухне, когда я туда впервые вошел, на столе стояла тарелка с дымящимся картофельным пюре, поэтому я выбрал для себя именно этот дом. Там, где на столе стоит тарелка с горячим пюре, как я решил, не может быть ничего дурного. Каждый вечер я съедал все пюре до последней капли, правда, оно не утоляло мой голод, а на следующее утро тарелка снова была полна. В остальных домах происходило то же самое. Опустошенные миски с фруктами и овощами за ночь снова наполнялись. Убранное белье на утро снова висело на стуле. Вообще, дома сами вели себя как-то странно. Двери сами собой закрывались, ставни на окнах открывались. И все это происходило обязательно ночью или когда в доме никого не было. Тревожные слухи. Скоро среди чудичей распространились тревожные слухи, будто мы в городе не одни. Некоторые предполагали присутствие в нем маленьких невидимых человечков. Другие, более впечатлительные, утверждали, что это духи усопших жителей города. Тут и там попугающие схожим свидетельством очевидцев появлялись какие-то призрачные полупрозрачные существа, которые, как только их обнаруживали, тут же пугливо прятались.